Глава 16. Что же есть счастье? На этот вопрос каждый отвечает по-своему. Для кого-то это богатство и власть, для кого-то семья и дети. Кто-то счастлив, изобретая то, о чем давно мечтал, как, например, Филипп. А кто-то считает себя счастливым уже потому, что здоров. До этого дня Терри никогда не задавалась такими вопросами. Она просто жила. Боролась, постоянно стремилась что-то себе доказать. Считала, что важно добиться самостоятельности и независимости, что ей необходимо сделать все, чтобы суметь выжить в этом мире без чужой поддержки. И лишь проснувшись этим утром и почувствовав, как ее привычно обнимают родные руки Бриса, как шеи касается его теплое дыхание, она поняла, что по-настоящему счастлива. И все остальное вмиг стало казаться неважным. Независимость, самостоятельность, амбиции. Зачем все это? Для чего? Теперь весь ее мир сосредоточился в одном единственном человеке, который перевернул ее жизнь с ног на голову. Она млела под его взглядом, таяла от его поцелуев, а от ласковых прикосновений попросту начинала плавиться. Но больше всего Терри любила их вечерние разговоры. Эмбрис приходил к ней сразу после отбоя. Иногда приносил с собой вино, иногда сладости. Но для нее все равно был важен только он сам. Они подолгу сидели на расстеленном на полу ковре и просто разговаривали. Обо всем. И о магии, и о политике, и о детстве, и еще о куче самых разных вещей. А когда он обнимал ее, притягивая к себе, Терианна окончательно расслаблялась и чувствовала себя небывало уютно. С самого своего возвращения из Карелии Брис каждую ночь проводил у нее. Да и днем частенько захаживал. И сама она теперь появлялась в их с Филом комнате гораздо чаще. Они не особенно афишировали свои отношения, но каждый, кто видел их вместе, без сомнения мог заявить, что между ними что-то есть. Так проходили дни, каждый из которых был наполнен для Терианны новыми, ярчайшими эмоциями. И вот этим ясным утром она вдруг поняла, что на самом деле счастлива. Ей казалось, что она сияет, что в ее глазах горит невероятный огонек, способный осветить все вокруг, а в душе бьется неведомая великая сила, чистой и светлой любви. Но осознав это, она не испугалась и даже не смутилась, а просто приняла как великий дар, как светлейшее благословение богов. Да, она любила Бриса и ни капли в этом не сомневалась, и была счастлива настолько, что позабыла и об осторожности, и о своих строгих родственниках. Жаль, только они о ней не забыли. Теперь Терри с Домиником всегда завтракали вместе. В столовой они садились за дальний столик, скрытый за колонной, и делали вид, что они здесь совершенно одни. Но сегодняшний день не заладился с самого начала. Едва они вошли в столовую, как на них налетел куда-то спешащий паренек. По виду явно первокурсник. И все бы ничего, но в его руке была чашка чая, который благополучно оказался вылит на серый камзол Ника. Виновник, конечно, извинился, уверял, что сделал это совершенно нечаянно, но сути его извинения не меняли. Поэтому, оставив свою Терри в столовой, Доминик отправился переодеваться. Но не успела Терианна проводить его взглядом, как ее тут же отвлекла госпожа Синти, куратор ее группы, и вручила простой белый конверт с маленьким синим голубем в самом уголке. И одного этого символа оказалось достаточно, чтобы настроение девушки упало ниже подземного коридора Академии. А все потому, что голубь с древних времен являлся символом ее рода. Открывать послание в столовой она не стала, ведь и так знала, что там увидит. Брису тоже ничего не сказала. А когда он спросил, чем она расстроена, сослалась на предстоящий семинар по ядам, к которому не успела подготовиться. И лишь когда он проводил ее до нужной аудитории, где пока собралось всего несколько человек, Терри присела за свой стол и, наконец, скрыла послание. Но, к ее удивлению, письмо оказалось до неприличия коротким. В нем не было ни приветствий, ни прощания, ни подписи. И гласило оно следующее. «Восточный сквер, лавочка у пруда, 6 вечера, пятница». Все. Это было концом, потому что Терри не сомневалась, что отцу уже успели напеть о ее непотребном поведении. Теперь-то его неугодную дочь точно ждет неминуемая кара. Возможно, ссылка в отдаленную школу благородных девиц, а возможно, и заточение в обители тишины, где держали опасных для общества магов. Наверное, самым правильным было рассказать об этом письме Брису, но девушка знала, что он обязательно вызовется пойти с ней, а ей хотелось хотя бы попытаться объясниться с отцом. Для нее было важно убедить его, что она отдает себе отчет в своих действиях, что нашла своего единственного, что любит его. Она хотела, чтобы папа ее понял, пусть и осознавала, что мечтает о невозможном. В итоге на встречу, которая должна была состояться уже этим вечером, она отправилась одна. Эмбрису сообщила, что идет в аптечную лавку за составами, необходимыми для нового эксперимента. И парень с легкостью ее отпустил. Сам он был занят лабораторией, поэтому пойти с ней никак не мог. Нужный сквер располагался недалеко от академии, но почему-то не пользовался популярностью ни у студентов, ни у местных жителей. Из-за обилия высоких деревьев здесь всегда было немного мрачно, что не особо располагало к прогулкам. Зато для тайных свиданий это место подходило идеально. Несмотря на относительно теплую погоду, Терри била озноб. Она старательно куталась в свой тонкий плащик и с каждым шагом все сильнее ощущала дрожь в руках. По правде говоря, она очень боялась этой встречи. Боялась, что ее увезут, не дав возможности попрощаться. В какой-то момент ей даже стало интересно, как бы на это исчезновение отреагировал Брис. Бросился бы на поиски? Или наоборот, вздохнул бы с облегчением? Но стоило ей рассмотреть стоящего на аллее высокого крепкого мужчину с темными, как у нее, волосами и довольно молодым лицом, как все посторонние мысли мигом вылетели из ее головы. Она сорвалась с места и тут же бросилась к нему на шею. И тем сильнее огорчилась, поняв, что отвечать на ее объятия он не собирается, а радость от встречи считает совершенно неуместной. Терри смотрела на небывало мрачного и отрешенного Орлита с совершенным непониманием. Ведь брат всегда являлся для нее самым близким человеком в мире. Было время, когда она считала его настоящим ангелом во плоти. Он никогда ее не обижал. Всегда помогал, учил, защищал. Даже перед отцом заступался. Он всегда встречал ее улыбкой, целовал щеку, а бывало даже подхватывал на руки и кружил. Но сегодня радости от их встречи он точно не испытывал. «Отец велел мне забрать тебя с собой», — холодно заявил Орлит, даже не удосужившись поздороваться. Он смотрел на Терианну с таким укором, что у нее не осталось никаких сомнений в причинах такого заявления. «Я не хочу», — честно сказала девушка, делая осторожный шаг назад. «Твоим мнением он не интересовался. Ты разочаровала его», — холодно бросил ее брат, а, подняв на девушку хмурый взгляд, добавил. «И меня тоже». «Чем же?» — с вызовом выпалила она, глядя на него, как на предателя. «Тем, что позволила себе хоть капельку свободы? Тем, что пустила в свою жизнь хорошего человека?» «Он простолюдин», — безапелляционно заявил Орлит. «Ваша связь — позор для нашего рода». «Но ты же его совсем не знаешь», — сдавленно ответила Терианна. «Ничего не знаешь». «Мне неинтересно», — отмахнулся он и вдруг раздраженно добавил. «К твоему сведению, Терри, нашего отца в скором времени могут арестовать. Повстанческие движения готовы перегрызть друг другу глотки и никак не желают договариваться. Император болен, и ходят слухи, что ему осталось немного. А как только к власти придет Галий, в стране начнется настоящий кошмар. И я бы рад оставить тебя здесь, подальше от всего этого. Но не могу». «Орлит!» — голос девушки звучал так, будто она едва сдерживала рыдание. Прошу, не поступай так со мной. Думаешь, этот твой простолюдин сможет тебя защитить? Сможет противостоять людям, Галия, если тот решит отправить их за тобой?» Раздраженно выплюнул брат. «Да он сбежит, как только поймет, какие неприятности ты можешь на него навлечь». «Он не такой», — решительно сказала Тарианна. «Он человек слова, и он может защитить меня сильнее, чем кто-либо другой во всем этом мире». «Да? А каким это образом? Своей слабенькой магией? Или же он рассчитывает на то, что его дядюшка Амадеу будет ему в этом помогать?» — язвительно поинтересовался Орлит, которого этот бессмысленный разговор уже начал выводить из себя. «Я знаю о нем все, Терри. Я успел навести справки перед тем, как мы с отцом приняли это решение». «Да ничего ты не знаешь!» — выкрикнула она. «Его возможности в тысячи раз больше твоих!» «Очень интересно!» — усмехнулся ее брат. «Мне кажется, детка, ты принимаешь желаемое за действительное». «А мне кажется, что все вокруг принимают его за другого человека», — рявкнула в ответ Тарианна. «А я знаю, кто он». «И кто же? Неужели какой-нибудь дальний родственник местного императора?» — насмешливо протянул мужчина, переплетая руки перед грудью. «Эмбрис!» — взволнованно прошептала девушка и добавила еще тише. «Карильский». Заветные слова соскочили с ее языка раньше, чем она смогла подумать о последствиях. Но стоило ей произнести это имя, и Орлит мгновенно изменился в лице. Ведь оснований не верить сестре у него не было. Да и не стала бы она шутить подобными вещами. Вот только сама Тарианна сейчас отдала бы многое, чтобы отмотать время вспять, чтобы не дать себе совершить эту вопиющую глупость, чтобы не позволить своим губам произнести любимое имя, чтобы так глупо не раскрыть чужую тайну. «Эмбрис? Карильские модели?» — тихо протянул ее брат, а от былого раздражения не осталось и следа. «Кронпринц Карилии? Сын великой Эриол?» На несколько мгновений он замолчал, но Терри уже знала, что за этим молчанием не таится ничего хорошего. А по сосредоточенному лицу ее родственника было предельно ясно, что он обдумывает, как лучше распорядиться таким шикарным козырем. Но, заметив в глазах брата знакомый блеск воодушевления, девушка тут же поспешила его осадить. «Нет, я не стану впутывать его в ваши дела. Ни за что. Ты меня не заставишь». Она смотрела на Орлита с настоящим отчаянием, но тот лишь мягко ей улыбнулся и подошел ближе. «Глупышка», — сказал он, касаясь ее плеча, и ловя полный отчаяния взгляд, таких же, как у него, зеленых глаз. «Думаешь, если спишь с принцем, то это серьезно? Да для него ты так, игрушка на несколько ночей. Его родители никогда не позволят остановить выбор на тебе. И уж тем более никогда не допустят брака будущего короля с опальной вертикой, чья репутация загублена самым жестоким образом». «Все равно», — воскликнула она, упрямо встречая взгляд брата, — «не важно, что будет, важно, что есть сейчас. Он верит мне». «Отлично», — с улыбкой заметил Орлит. «Это просто замечательно». «Нет». «Ты ведь даже не знаешь, что я хочу сделать», — попытался объяснить он. «И знать не желаю. Лучше сразу забери меня домой». «Увы, малышка, но дома у нас больше нет. Теперь наше родовое имение стала крепостью, оплотом сопротивления». Она на секунду застыла, не сразу понимая, что это значит, но хватило всего одного мгновения, чтобы осознать. «Значит, ты все-таки решился?» — проговорила она, опускаясь на лавочку и нервно сжимая кулаки. «Да», — кивнул он, — «и я верю в успех. Верю, что смогу. А с твоей помощью нам точно удастся победить». «И как же я могу помочь?» Чуть ли не плача протянула она. «Предать того единственного, кто что-то для меня значит?» «Клянусь тебе, ему ничего не будет угрожать». Терри подняла на него остекленевший от застывших слез взгляд и отрицательно покачала головой. «Не могу», — проговорила она, всхлипывая. «Он доверяет мне, а я чувствую к нему гораздо больше, чем должна». Орлит тяжело вздохнул и, присев рядом с ней, мягко обнял ее за плечи. «Терри, пойми», — начал он, — «у вас все равно нет будущего, и нам важно не упустить момент, пока он еще с тобой. Если он потеряет к тебе интерес, то ничего не выйдет. А так ты можешь спасти от краха свою страну, спасти жизни миллионам невинных людей». В этот раз она молчала дольше, всерьез обдумывая слова брата. Ей не хотелось верить, что их с Брисом отношения временны. Да и он сам не раз давал понять, что считает ее особенной. Но есть ли у них будущее? Вряд ли. «Я не могу», — снова протянула она. «Не могу». «Ты должна», — строго сказал брат. «Ты сильная, смелая. Ты настоящая дочь нашего рода. И сейчас от твоего решения зависит очень многое, даже жизнь нашего отца». Этот аргумент был слишком сильным, чтобы Тирианна смогла его проигнорировать. Ведь ей было отлично известно, что если его арестуют, то, вероятнее всего, казнят. Но, несмотря на сложный характер родителя и строгость по отношению к дочери, она на самом деле его любила и не могла допустить, чтобы он вот так погиб из-за ее нерешительности. «Хорошо», — прошептала она, нервным жестом смахивая слезы со своих ресниц. «Я сделаю, как ты хочешь». «Умница», — удовлетворительно протянул Орлит. «Поверь, малышка, это правильное решение». «Ты дурак», — с важным видом заметила Динара, сидя на кровати Ника и наблюдая, как ее брат в очередной раз перебирает одежду перед свиданием. «Я слышал это от тебя уже по меньшей мере 1000 раз», — равнодушно ответил он. «И все же, я тебя не понимаю». Она покачала головой и, сбросив с ног туфли, привычно притянула колени к груди. «Ведешь себя неосмотрительно. Мало того, что она знает, кто ты на самом деле, так еще и тянет тебя куда-то, в лес». «К твоему сведению, это называется прогулка», — заметил он, надевая голубую рубашку с синими пуговицами, которая совершенно не подходила ему в облике рыжего Ника, но невероятно гармонировала с белыми волосами и синими глазами Бриса. Дина прекрасно понимала причины этого выбора, как и то, что, оставшись наедине со своей Терри, ее братец обязательно снимет амулет. При этом любые слова сестры о том, что он сам лишает себя защиты, он предпочитал пропускать мимо ушей. «И все же, прошу тебя, не теряй бдительность», — пыталась вразумить его она. «Пожалуйста». Доминик обернулся к своей мелкой и, рассмотрев в ее взгляде что-то для себя забавное, вдруг улыбнулся. «Знаешь, как это называется?» — спросил он, снова возвращаясь к своему прерванному занятию по застегиванию рубашки. «Ревность». «Что?» — воскликнула она, возмущенно всплеснув руками. Дверь с тихим шорохом открылась, пропуская в комнату Филиппа. Но Дина с Ником были слишком заняты полемикой, чтобы обратить внимание на его до странного хмурый вид. Вообще, он всю последнюю неделю был каким-то молчаливым, замкнутым и совершенно на себя не похожим. Постоянно отлучался из академии, утверждая, что у него дела в городе. На вопросы отвечал уклончиво. А на соседа и его сестру смотрел так, будто ожидал, что в любую минуту они могут превратиться в чудовищ. Но сейчас в его взгляде, помимо всего прочего, появилась холодная решительность, и она показалась Дине такой жуткой, что она попросту предпочла пока обходить Фильку стороной. «Ты просто ревнуешь», — пояснил Доминик, снисходительно глядя на сестру. «Раньше я принадлежал только тебе, а теперь в моей жизни появилась еще одна девушка». «Фх», — привычно фыркнула Дина, — «делать мне больше нечего. Спи с кем хочешь, мне плевать. Только прошу, не теряй рассудок. Я ведь просто за тебя переживаю». «Ладно, мелкая, я тебя понял», — отозвался Ник. «Не волнуйся, я уже большой мальчик и могу за себя постоять. Да и голова на плечах у меня есть. Ты вон лучше о Филиппе нашем побеспокойся. Ходит мрачнее тучи». И они дружно повернулись к сидящему на своей кровати хмурому Филу. Он же спокойно встретил их взгляды и вдруг поинтересовался без каких-то предисловий, умудрившись ввести в ступор обоих ребят. «Давно хочу спросить, что прячут ваши амулеты?» Равнодушным тоном проговорил Филипп. «Вот хожу, ломаю голову, а ответа никак найти не могу. Может, сами мне подскажете?» «А с чего ты это вообще взял?» Спокойно поинтересовался Доминик, вытягивая из шкафа удлиненный пиджак черного цвета. «Это просто защитные артефакты. Нам их дядюшка на поступление подарил». Он не врал. Фил был в этом уверен. Но и в том, что его сосед не договаривает, тоже не сомневался. «Я видел плетение, корректирующее внешность», — снова сказал Филипп. «Подобные просто так не используются. Значит, вы все-таки что-то прячете». Ник вздохнул, и по его напряженным плечам и решительному лицу Дина поняла, что этот олух сейчас может попросту во всем признаться. По непонятным причинам он доверял Фильке. Да и Динара разделяла это мнение, но ей очень не хотелось, чтобы он видел ее белобрысой. Боялась, что такой совсем перестанет ему нравиться. И не дав брату сказать правду, девушка поймала выжидающий взгляд Фила и ответила, глядя ему в глаза. «Мы родились с дефектами», — сказала она, чем немало удивила Филиппа, ведь он снова не почувствовал лжи. «Ты прав, мы выглядим немного иначе. У меня проблема с волосами. Они жуткого, совершенно невозможного цвета, который я не хочу тебе показывать. А брату с глазками не повезло». Она вздохнула и опустила взгляд, отчего Фил даже почувствовал себя виноватым. «Керри сделал нам амулеты, чтобы мы не привлекали внимания. Вот и вся правда». Ник покосился на сестру, перевел взгляд на озадаченного соседа и лишь кивнул, подтверждая эти слова. «Да, Фил», — добавил он, — «мы выглядим немного не так, как ты сейчас видишь, но для этого небольшого маскарада есть свои причины. Поверь, это сделано только для того, чтобы мы могли нормально учиться». «Ладно», — выдохнул Филипп и впервые за последние несколько дней почувствовал себя спокойно. «Простите мое любопытство, но я должен был спросить». «Ничего, Филь», — проговорила Дина с грустной улыбкой. «Не бери в голову. И не думай о нас плохо. На самом деле все это не так уж и страшно. Просто здесь нам лучше в истинном облике не показываться, а то проблем будет выше крыши». Он, понимающе кивнул и, посмотрев на стоящего перед зеркалом Доминика, вдруг ухмыльнулся. «Может, ты уже и вещи свои перенесешь в комнату Терри?» — предложил Филипп. «Все равно сюда ты приходишь только за тем, чтобы переодеться. Ты, кстати, в курсе, что как только информация о столь вопиющем поведении дочери дойдет до ее родителя, то у вас с ней начнутся настоящие неприятности?» «Ты так говоришь, будь то с ним знаком», — заметил Ник. «Не знаком», — мотнул головой Фил, — «зато наслышан. Тирианна много о нем рассказывала, когда мы только с ней познакомились. И, как я понял, это крайне импульсивный и решительный человек, готовый прикончить родную дочь только потому, что она повела себя недостойно». «Я не позволю ему причинить ей вред», — уверенно заявил Доминик. «Поверь, я в состоянии обеспечить ее защиту. В крайнем случае, просто заберу ее с собой в Карелию». «В качестве кого?» — строгим тоном поинтересовался его сосед. Терри была ему по-своему дорога. Они дружили уже 2 года. И он чувствовал ответственность перед ней, опекал ее, а по сути относился к ней как к сестре. Неудивительно, что его на самом деле беспокоила ее судьба. «В качестве законной супруги», — выдал Ник, чем поверг в шок всех присутствующих. От этого заявления Дина схватилась за голову и рухнула на подушку. «Дурак!» — причитала она, глядя на него, как на настоящего идиота. «Мать ее не примет. Люди ее не примут тем более. Ты же знаешь, как жители нашего королевства относятся к вертийцам». «Я готов к этому», — невозмутимо заявил ее брат, натягивая камзол и направляясь к двери. «А она готова?» — догнал его вопрос сестры. «Согласится ли она на такую жизнь?» Доминик остановился у самой двери и крепко сжал ручку. Видят светлые боги, он сам не знал, что на это ответить. И пусть понимал, что такое его решение повлечет за собой самые неприятные последствия. но и от Терри отказываться не собирался. «Если я ей на самом деле дорог, то согласится», — сказал он. Но его тон показался Дине по-настоящему обреченным, а это было явным признаком того, что в своей ненаглядной Терианне ее глупый братец не так уж и уверен. Когда он вышел, Дина еще долго смотрела на захлопнувшуюся за ним дверь, борясь с непонятным желанием догнать его и вернуть обратно. Почему-то сегодня ей не хотелось отпускать его куда-то, хотя логического объяснения этому порыву у нее так и не нашлось. «Почему ты нервничаешь?» — спросил Фил, отвлекая ее от грустных мыслей. «Тебя так расстроили его слова?» «Просто чувство такое неприятное», — честно призналась она. «Будь то это его прогулка, плохо закончится. Он же рядом со своей алхимичкой совершенно теряет голову. Я боюсь за него, Филь. Жутко. Он — вся моя жизнь». «А как же родители, младшие братья, дядя Керри?» — удивился он. «Они — это семья», — пояснила Динара, встречая его спокойный взгляд. «А Ник значит для меня гораздо больше, чем просто родной человек». Спрашивать еще что-то Фил не стал. Вместо этого он тоже прошел к шкафу и, скинув с себя камзол, принялся расстегивать пуговицы на рубашке. На Дину он внимания больше не обращал, так как давно привык, что она постоянно вертится в их комнате и уже не раз при ней переодевался. А сама девушка, наоборот, стоило ему остаться по пояс обнаженным, сразу же впилась с него взглядом. Спина у Филиппа была именно такой, как ей нравилось. Широкая, рельефная и какая-то правильная. Почему-то Дине очень хотелось до нее дотронуться. Но кто же ей позволит? А обиднее всего было то, что после прошлых выходных, когда они занимались испытанием аркартов, Фил вообще старался обходить Динару стороной. Будь-то окончательно в ней разочаровался. «Уходишь?» — спросила Дина, отворачиваясь к окну, за которым мягко светило осеннее солнышко. «Да», — равнодушно отозвался он, — «у меня дела в городе». «Такие же, как у Ника?» «Увы, но не совсем», — улыбнулся Филипп. «Боюсь, в отличие от твоего брата, я не могу себе позволить завести подобную интрижку, а потом поставить родных перед фактом, что женюсь на той, кого они точно не примут. Мое воспитание не позволит мне поступить подобным образом. Поэтому, Диночка, все свои чувства я предпочитаю отдавать науке». Он накинул на плечи серый камзол, бросил ей что-то типа «не скучай» и покинул комнату. А Дина осталась. Одна. Снова. Терианна сидела перед зеркалом в своей комнате и уже в который раз проводила расческой по своим длинным темным волосам. И дело было совсем не в том, что они спутались или выглядели как-то не так. Просто это хоть как-то унимало жуткую дрожь в руках. Хотя от темных мыслей все равно спасти не могло. А услужливая память, будь то издеваясь раз за разом, прокручивала в ее голове тот момент, когда она совершила самую большую ошибку в своей жизни. Вероятно, Терри была не в себе. А может быть, всему виной уговоры Орлита, но она дала слово, а значит, пути назад для нее уже нет. Тот их судьбоносный разговор состоялся только вчера, и уже этим утром Терри получила от брата посылку, в которой лежали три странного вида амулета. По мощности они не уступали приличным накопителям, а функционал у них был довольно простой. Два из них предназначались для сокрытия ауры, чтобы не засветиться при перемещении, а третий являлся порталом. Он был настроен на прореху в магической защите границ Сайлирской империи и вел прямиком в Вертинию. И Терианна бы с радостью выбросила все это в окно или растворила в банке с особо сильной кислотой, но она дала слово, что поможет, а значит, не имеет права его нарушить. Да только проснувшись сегодня утром, и взглянув на спящего Бриса, который рядом с ней теперь всегда избавлялся от своего маскирующего амулета, Терри едва не разрыдалась. Ее сердце щемило от одной мысли, что это последнее их совместное утро, и что уже очень скоро он получит сразу множество поводов, чтобы ее возненавидеть. Вероятно, если бы на кону стояла ее собственная жизнь, то она, не раздумывая, пожертвовала бы собой. Лишь бы не делать того, на что ее уговорил брат. Но сейчас выбор стоял между жизнью отца и доверием Эмбриса. И для Терри он был очевиден. Несмотря на все ее чувства к Карильцу. Когда в ее комнату вошел Доминик, она все так же сидела перед зеркалом и медленно проводила гребнем по своим идеально гладким волосам. И выглядела при этом такой загадочно печальной, что он не смог сдержаться и, пройдя через комнату, ласково ее обнял. «Не грусти, моя милая», — проговорил он, касаясь губами ее шеи. «Я хочу, чтобы ты улыбалась». «Что-то настроения нет», — призналась она. «Ничего, вот сейчас выйдем из академии, и оно сразу появится», — мягко заметил он. «Ты ведь обещала мне прогулку, причем загородную». «Да, я помню». Она повернулась к нему и с непонятным отчаянием потянулась к губам. И было в этом ее поцелуе что-то такое, от чего Доминик даже не рискнул ничего говорить. Какой-то странный, безумный надрыв. Будь-то она целовала его в последний раз. Будь-то боялась, что другой возможности у нее уже не будет. «Что-то случилось? Я ведь вижу, что ты не в себе». Он провел рукой по ее щеке и заглянул в глаза. И то, что он там увидел, ему совершенно не понравилось. «Дело в отце? Он что-то узнал?» — продолжал расспрашивать парень. Смысла врать не было, поэтому Терри решила ответить правду. «Да», — призналась она, упираясь лбом в его плечо. «В ближайшее время за мной явится брат». «Нет», — решительно выдал Ник, поднимаясь на ноги и увлекая девушку за собой. «Не пущу. Ты останешься со мной». Она вздохнула и вцепилась дрожащими руками в свои волосы, сгребая их в хвост. Движения ее были резкими и какими-то нервными, отчего привычная коса получилась далекой от идеала. Но Терри не обратила на такой казус никакого внимания. «В качестве кого? Любовницы? Фаворитки?» Она вздохнула и покачала головой. «И то, и другое — позор для моего рода. Я не смогу пойти на это. И вообще, давай не будем о плохом. Мы ведь хотели погулять по лесу. В таком случае нам лучше поспешить. До темноты, конечно, еще много времени, но я бы хотела успеть насладиться прогулкой». С этими словами она поднялась с места, схватила со спинки стула легкий плащик и направилась к двери. А ее спутнику не оставалось ничего другого, как просто пойти следом. И пусть они не договорили, но он решил пока к данной теме не возвращаться. Впереди у них еще полдня. В его сумке ожидает своего часа бутылка хорошего вина. А путь их лежит за город, поближе к природе. Вот там-то они обязательно все обсудят. Там-то, под шуршание разноцветных осенних листьев, под плеск тихого пруда, под аккомпанемент птичьих голосов, он и скажет ей то, что изменит их жизни навсегда. Скажет, что любит ее. Терри нервничала, и Брис отлично это видел, но никак не мог понять, в чем же причина такого ее состояния. Да, она старалась улыбаться, делать вид, что все в порядке, но он все равно ей не верил, будто чувствовал, что на душе у нее как никогда мрачно. Он надеялся, что прогулка поможет ей расслабиться. Но чем сильнее они отдалялись от города, тем бледнее и печальнее становилась его спутница. Как только они оказались достаточно далеко от людей, Эмбрис стянул с себя медальон и привычно сунул его в карман. Теперь он всегда так делал, когда они оставались наедине. Да и Терри как-то призналась, что таким он ей даже больше нравится. А сам Брис чувствовал себя с ней невероятно свободным. Рядом с Терианной ему было как никогда легко и комфортно. Иногда он даже забывал и о Карилии, и о тех обязанностях, что уже сейчас лежали на его плечах. Правда, пока только формально. Но мать согласилась подождать лишь до окончания академии. А уж потом ему все-таки придется занять свое место и принять то бремя, что висит над ним с самого рождения. Сегодня они с Терри почти не разговаривали. Просто слушали лес, наслаждались окружающим спокойствием и приятной тишиной. Дойдя до небольшого озерца, расстелили плед, подбитый осиомским шелком, который славился тем, что не пропускал холод, и удобно расположились на нем. «Ты любишь море?» — спросил Брис, доставая бутылку карельского белого вина и наполняя им два металлических кубка, прихваченных из академии. «Люблю, наверное», — ответила Терри. Она сидела на пледе и с потерянным видом смотрела на воду. Видела его только на картинках. «Тогда решено», — улыбнулся он. «Следующие выходные мы с тобой проведем в имении моего деда. Оно расположено на самом побережье, и там всегда тепло. Поверь, тебе понравится». «Увы», — проговорила она, опуская взгляд. «Ничего не выйдет. Орлит заберет меня раньше». Брис нахмурился и посмотрел на девушку с холодной решительностью. «Я же сказал, что никуда тебя не отпущу. Или ты не веришь моему слову?» — строгим тоном уточнил он. «Верю, но...» — попыталась ответить она, но оборвала себя на полуслове. «Я не могу отказаться от семьи. Они — все, что у меня есть. А я...» «Ты будущий король. Зачем тебе опальная вертийка? А если нужна?» Но Терри лишь отрицательно мотнула головой и отвернулась к воде. Несколько минут они просидели в молчании, которое нарушалось лишь мерным пением птиц да перешептываниями лиственного леса. Каждый из них думал о своем, и если Брис пытался представить, как на Терри отреагирует его мать, то девушка снова погрузилась в свои мрачные думы, в очередной раз осознавая, что выбора у нее нет. Когда их бокалы опустели, она сама вызвалась наполнить их вином. Эмбрис же просто улегся на плед, рассматривая мелкие облака на ясном голубом небе. «Давай выпьем за наши ошибки», — предложила девушка, протягивая ему металлический кубок с вином. Брис кивнул, но все же посмотрел на Терианну с непониманием. «Все иногда ошибаются», — пояснила она. «Но у всего есть причины и последствия. Мы учимся, совершая ошибки, и только проходя через них, становимся мудрее». Они выпили, причем Эмбрису вкус вина показался еще более ярким и насыщенным. Он осушил все содержимое до дна, а после отставил пустой бокал в сторону и положил голову на ноги Терианне. Она же как-то грустно улыбнулась и зарылась пальцами в его белые волосы, легко их поглаживая. «Знаешь, Брис», — начала она тихим и каким-то сдавленным голосом, — «ты стал мне очень дорог, настолько, что сейчас меня разрывает изнутри, от боли и горечи. Но меня поставили перед выбором». «Каким?» — спросил он, млея от ее ласки и отчаянно пытаясь сосредоточиться. Но его мысли будто бы заволокло плотным туманом, и думать уже почти не получалось. «Ты или моя семья», — призналась она, и тут же решила добавить. «Моего отца могут арестовать, и если это случится, то его ждет прямая дорога на эшафот. Вот скажи, что бы выбрал ты, меня или жизнь отца?» «Это слишком», — он не договорил, с удивлением отмечая, что собственный голос ему почти не повинуется. «Прости». Она шмыгнула носом и крепко зажмурилась, стараясь удержать слезы. «Прости меня», — проговорила шепотом. Терианна наклонилась к его лицу и поцеловала в висок. Взгляд смотрящих на нее синих глаз уже заметно помутнел. А дыхание парня, наоборот, участилось. «Что со мной происходит?» прошептал он, отчаянно пытаясь не дать векам закрыться. «Терри!» «Прости», — снова сказала она, все же не сумев сдержать слезы. «Потому что сама себя я никогда за это не прощу». А спустя еще несколько мгновений его глаза закрылись, дыхание выровнялось, а тело обмякло. Все получилось как нужно. Но вместо того, чтобы улыбнуться успеху, Терианна уперлась лицом в неподвижное плечо Бриса и разрыдалась. Ведь помимо всего прочего, она прекрасно понимала, что с этого момента он потерян для нее навсегда. Конец первой части дилогии. Вторая книга. «Карильское проклятие. Возмездие».